Эпилог. После того дня не могу сказать, что жизнь потекла размеренным чередом. Приходилось понервничать. Отца посадили за убийство, как и ожидалось. Было долгое судебное разбирательство, путаница с документами, страшная шумиха в СМИ и множество встреч с органами правопорядка. В процессе выяснилось, что отец подделал завещание отца Давида, таким образом получив большую часть акций семьи Горских. Убийства партнера ему было мало. Дед был прав, рассуждая о том, что его сын стал жертвой своей непомерной жадности. Я поражаюсь, что он жил с этим страшным секретом, как будто ничего не случилось. Но никогда и ни за что я не стала бы с ним обсуждать те события, радуясь тому, что меня, наконец, оставили те кошмары. Не стоит бередить рану. Отца я навещать не планировала, считая, что он получил заслуженную кару. Вернуть все на свои места в компании, разобраться с процентами акций оказалось бы весьма сложно. Но Давид, он поступил совсем не так, как я ожидала. Оставим все как есть. Так или иначе, наши сыновья — наследники двух семей. Пусть так и остается. Были тогда его слова. И это растопило мое сердце пуще прежнего. Что касается Миланы, то в клинике ей становится лучше. И пусть еще предстоит много времени, но Давид согласился оплачивать ее лечение. Это был свадебный подарок мне. Отец в тюрьме, мать же, получив картины, и вовсе сбежала из города со своим любовником Ралдугиным. Так что Милана осталась одна. Только я могла ей помочь, поскольку Давид был слишком зол и не собирался ее прощать. Что ж, это последнее, что я могла сделать для собственной сестры. Она двинулась умом, не пережив смерть ребенка, и придумала себе, что девочка жива, а именно мой приезд и осознание, что у Давида есть другие дети, дало толчок новой волне безумия. И хоть Давид убеждал, что я ни при чем, я не могла избавиться от чувства вины и сострадания, ведь она тоже мать, несмотря на то, что ее ребенок умер. Тетя Элла снова упорхнула в кулинарный круиз по городам со своей личной программой на Ютубе. Она действительно богиня кухни. И немножечко, самую щепотку коварства. «Все хорошо?» — спрашивает меня Давид, подходя сзади. Мы стоим, смотря в окно на двор, где играют наши дети, в то время как его руки обхватывают меня за талию. «Все просто отлично», — отвечая после паузы и оборачиваясь к нему, глядя в его темные глаза, лучащиеся счастьем. И сейчас я действительно верю в эти слова. Офис с самого утра гудит. Туда-сюда снуют сотрудники. Я же сижу, откинувшись в кресле и с ликованием предвкушая скорое строительство отелей в Западной Европе. Новый уровень для нашей компании. И тут от мысли меня отвлекает стук в дверь. «Давид Эльдарович!» Голос секретарши напряжен. «К вам посетительница!» Говорит, что по личному вопросу. И тут в проеме двери появляется блондинка. Привстаю, лаская взглядом бедра, обтянутые тесным платьем, и киваю работнице, чтобы вышла. Та понятливо закрывает за девушкой дверь. Я же обхожу стол и присаживаюсь на край. «Давно не виделись», — томно произносит девушка, подходит ближе, давая мне возможность коснуться себя. С удовольствием трогаю ее и целую в губы. Она игриво смеется, вызывая у меня мурашки по коже. «Давно!» — глухо шепчу и прикусываю кончик ее ушка. И тут раздается громкий звук селектора, мешающий нашему тет-а-тет. «Господин Горский, какие цветы послать вашей жене?» Явно неспроста секретарша мешает нам в этот момент. Острые ноготки впиваются в мои плечи, давя на кожу. Злится кошечка. «Ничего, скоро перестанет». «Ничего не выбирай. Я сам решу этот вопрос». Чуть раздраженно отвечаю ей. Отключаю селектор и возвращаюсь к своей добыче. «Ну, так что, на чем мы остановились?» Снова целую ее, ведя носом по виску. «А жена не против?» Усмехается она и отстраняется, чуть цапнув меня за нижнюю губу. «А должна быть?» Опуская взгляд вниз на округлый живот и глажу его, чувствуя, как пинается пяточкой наша дочь. «Ох!» — Чуть сгибается девушка, обхватывая его руками. «Воды отошли!» Вскакиваю, испуганно, растерянно, глядя по сторонам. «Нет-нет!» — улыбается она, а затем выпрямляется. Ложная тревога. Приобнимая ее, выдыхая с облегчением. «Как там наша дочь, госпожа Горская, м?» Улыбаясь, глядя на свою любимую. «Драчунья она у вас, господин Горский!» Отвечает в такт мне жена и чуть похлопывает себя по животику. «Где близнецы?» Спрашиваю у нее, вдыхая приятный родной аромат. «С мамой!» Отвечает она и трется кончиком носа о мой. «Ева!» Выдыхаю и прижимаю ее к себе, наслаждаясь теплом родного тела. «Моя русалка!» «Скорее, с таким животом я Урсула!» Она улыбается, а затем кладет мою руку на то место, где в этот момент пинается наша дочурка. Прошло уже несколько лет, как мама начала приходить в себя. Близнецы оказали на нее благотворное влияние. И я этому очень рад. Все же я был прав, предполагая, что их присутствие окажет на нее целительное воздействие. «Ой!» — вдруг охает Ева, а затем на полу расползается лужа. «Я рожаю, Давид!» Ее окрик приводит меня в чувство, так что я быстро беру себя в руки и везу ее в больницу, где уже давно все готовы, наняты лучшие врачи и палата. А в нужный час родилась Анна, наша принцесса, вылитая мать. «Я люблю тебя», — произнесла Ева впервые за столько лет, как раз после рождения дочери. А я произношу ответное «Я люблю тебя», целую в губы любимую. И чувствую, что, наконец, я счастлив.